Глава третья. После мимолетного боя в лесу вернулись еще четверо, и те раненые. Атаман Федор сделал строгий выговор косому. «И все же, атаман, я не считаю, что мы зря устроили этот набег». Иван говорил тихо, не торопился, и в его словах сквозила хоть не полная, но правда. Татары после того 2 дня отходили и не решались напасть. А мы тем временем успели значительно продвинуться к Казани. Да и потеряли мы всего половину. Не так уж и много. Теряли и больше. Ладно, и так ясно. Лечись. Пусть батюшка над тобой молитву читает почаще, да травами отпаивает. А то один уже помер, как бы еще кто не переселился в иной мир. «Господи, охрани нас и помилуй!» — перекрестился Федор. «И так выдержу, атаман!» — мрачно изрек Иван. Следующие недели прошли в постоянных опасностях. Татары часто вступали в перестрелки с хлыновцами, но до серьезных схваток дело не доходило. Наконец стало ясно, что Казань уже рядом. Татары все чаще появлялись вблизи каравана. Лучники уже израсходовали все стрелы. Приходилось собирать татарские и даже мастерить свои из захваченного железа. Все же отряд, хоть и потерял свыше 50 воинов, оказался под хилыми стенами Казани. Татары встретили ушкуйников со страхом. Даже выслали посольство во главе с муфтием и кади города. Их сопровождали 10 человек. Федор принял их, лишь выдержав в ожидании 30 дней. Переговоры велись до самого вечера, но ни к чему не привели. Послы, видя малую дружину Хлынова, не соглашались откупаться многими дарами и намекнули на возможность сделать вылазку и побить всех русских. Федор понимал, что большой караван провести тайно невозможно, и татары о нем знают. Потому тянул с переговорами, надеясь, что главные силы вот-вот подойдут, а тогда разговор будет совсем иным. А татары спешили, но просили сбавить цену откупа, на что атаман ни за что не соглашался. Уже поздним вечером атаман просил совета у старых вояк. Решили послать вниз по реке дозор на лучших конях, что добыли у татар, и узнать о караване, где он, скоро ли подойдет. Сотник Антип Терехин вызвался выполнить поручение, и ранним утром, еще до рассвета, выехал с 10 воинов на полдень, идя вдоль берега, но скрываясь в прибрежных кустах и перелесках. На второй день к вечеру увидели караван. Он тяжело шел против течения, и стало ясно, почему он так сильно опоздал. Терехин дал знать Прокопию. Тот отрядил на берег лодку, чтобы вернуться с главным отрядом. «Значит, вы уже на месте», — заявил Прокопий, внимательно разглядывая Терехина. «Узнал». «С чем пожаловал?» «Атаман Федька хотел знать, как скоро вы будете с нами, атаман-посадник. Думаю, что 3 дня вы доплывете». Он уже разговаривал с татарами, но не договорился. Те требуют сильно скостить откуп. Федька стоит на своем. «Правильно», — согласно кивнул Прокопий. «Как дошли?» «По-всякому, атаман. Потеряли примерно 50 воинов. Жаль, но нас постоянно стерегли татары. Несколько ошибок было. Однако отстояли себя и лодки». «Много потеряли, Антип. Да что ж поделаешь, война. И раненые есть. А как же, атаман, как без раненых? Выживают помаленьку. Так что ждем тебя, атаман-посадник. Поспеши, а то татарва вдруг на вылазку решится. Нам не устоять одним». «И так ясно, Антип». Они еще долго разговаривали, выпытывая друг у друга самые важные и интересные данные о войске и татарах. Под конец Прокопий сказал: «Гони назад, обнадежь Федора. Понимаю, как он переживает и опасается татар. Через 3 дня должен быть на месте. Ждите и тяните время». Терехин, даже не отдохнув, поскакал с товарищами назад. Федор атаман скривился в неодобрительной усмешке, заметив: «Татары вот-вот могут напасть на нас. Не дураки. Видят, что у нас сила малая. Неужели они до сих пор не знают, что к нам идет Прокопий?» «Никак того нельзя понять», — ответил Исай, его помощник. «Такое они знают уже давно, но чего ждут, непонятно. Стоит послать пару ребят пошустрее в город». «Правильно молвишь, Исайка, вот и пошли. Сам отбери посмышленнее да похожих на татар. Мордву или черемисов». Ночная темень позволила двум хлыновским воинам незаметно оказаться на стене. С помощью веревки спустились в город. Стража не успела их заметить, как они уже спрятались среди хибар, сжавшихся к стене. Прошло 2 часа, как сторожившие их воины у стены услышали вопли и другие признаки погони. Хлыновцы приготовились отразить нападение со стены, но тут кто-то вскочил на парапет, схватился за веревку и стремительно спустился вниз. Стрелы жутко просвистели рядом. «Бежим!» Задыхаясь и кряхтя, бросил беглец и пустился, ковыляя прочь под косогор. Воины помогли ему, и скоро все скрылись за кустарником. Черемис сел и с натугой сказал, вытирая лоб рукавом: «Друга моего сцапали! Да и у меня в ноге стрела! Гляньте-ка, ребята!» Огня не было, и пришлось нащупать стрелу. «Ничего страшного, приятель», — заметил один, выпрямляясь. «Неглубоко сидит. Дернуть или потерпишь еще немного? Наши ведь почти рядом, 200 осталось. Ну, что скажешь?» «Тащи! Все одно надо. Лишь рану перетяните потуже, а то кровью зайду». В наступившей тишине раненый вдруг взвыл. Истязатель со вздохом заметил: «Все уже. Не так и глубоко сидело». Он перетягивал ногу тряпицей, а затем проговорил, обернувшись: «Пошли, ребята. Могут обстрелять из луков или кого спустят к нам. Тащите нашего героя». Не успели пройти и 50 шагов, как встретили 5 человек, которые и понесли раненого в лагерь. Федор атаман после расспросов лазутчика отпустил его, а сам повернулся к Исайке. «Знаешь, друг, к утру надо отойти подальше, а то вполне могут вылазку учинить. Стоит ли рисковать?» «И побыстрее», — с готовностью ответил Исай. «Прямо сейчас и стоит сниматься. Нечего черта дергать за усы, рогом боднет». Стараясь не шуметь, лагерь торопливо свернулся. Перед рассветом отошли на 100 с лишним верст и стали сооружать частокол на пригорке. Другие лазутчики шныряли у крепостных стен и выискивали места, где легче подпалить стену. Как и ожидалось, татары вышли из 2 ворот и направились к лагерю. Басурман было 1000-2, большинство — простые жители из бедняков со слабым вооружением, но конные. У хлыновцев конных было 3 десятка, да и те на заморенных коньках. Лучники заняли скрытые позиции и ждали команду стрелять. Рейд татар к лагерю был бесполезным, и те убрались обратно. «Тащите к стенам хворост, ребята!» — орал атаман, размахивая саблей. «Мы их подпалим маленько, и пусть тогда поспешают с дарами!» Не прошло и 1/2 часа, как со стены стали кричать, прося время для переговоров. «Пусть выходят послы!» — распорядился атаман толмачу. Тот прокричал, и скоро ворота открылись, пропуская посольство из 10 человек. Федор со своими атаманами встретил посольство с видом победителя. В молчании выслушал жалобу и желание договориться. «Нам требуется провиант и 10 коней», — коротко заявил Федор. «И вы уйдете, уважаемые и доблестные воины Хлынова?» — с поклоном спросил Кади, заглянул в глаза атаману. «А что нам тут делать тогда?» «Гоните в город и собирайте провиант. До вечера должны управиться. Если не начнете утром грузить, то мы разнесем вашу крепость по бревнышку или спалим дотла вместе с городом». «Храбрейший из храбрейших, господин наш, что вам прислать? Скажите, и мы все выполним, атаман. Кровь проливать нам запрещает Аллах, атаман. Назови, что собрать и сколько». «Муку по мешку на ушкуй, 5 бочонков икры осетровой, мясо по 2 барана в ушкуй, риса вашего по мешку на 2 ушкуя, ну и капусты с репой, масло коровьего 5 бочонков и разные мелочи, что сами сочтете необходимым для нас, и 5000 монет серебром. Это все. Торопитесь, ждать будем до восхода». Татары низко кланялись, молились на ходу и обещали все выполнить. С тем ушли, в мыслях проклиная разбойников и посылая всем им на головы гнев Аллаха. По этому поводу атаман распорядился: «Вечером устроим небольшой пир. Завтра у нас будет много еды и деньги. На стражу и караулы держать строго до самого утра. Татары — народ коварный и вполне могут напасть. А мы пошумим малость для отвода глаз и посмотрим, как татары будут готовить нам дань». Хлыновцы радостно встретили такую весть и принялись собирать дрова для массы костров, что должны запылать вечером. Татары не стали искушать судьбу. Видно, заслали в стан ушкуйников своих соглядатаев и видели, что воины хоть и пируют, но оружие держат наготове. А охрана службу несет исправно. Утром, как только солнце показалось над зубчатым краем леса, ворота открылись. Телеги, нагруженные снедью, потянулись к причалам. Толпы татар бросились все это укладывать в ушкуи. Воины внимательно наблюдали, покрикивали, ощупывая глазами каждого на предмет оружия. Но все оказалось по-честному. Татары слишком боялись таких воинов и предпочитали не рисковать. «Ждать следующего утра не будем», — приказал Федор после полудня, когда ушкуи осели под тяжестью груза и провианта. «Рискованно все же тут стоять без дела. Да и времени у нас не так много. Еще вернуться надо будет». Атаманы разошлись по своим тысячам, ладьи стали медленно вытягиваться на стержень реки. Это тоже занимало много времени, и лишь под вечер караван исчез вдали за поворотом реки Волги. Впереди их манила большая добыча. Время для ее захвата оказалось очень благоприятным. И хан, и Мамай были заняты другими делами и находились далеко на восходе, собирая войска для борьбы с Тахтамышем и южными ордами. Те постоянно стремились отдалиться от сарая, но сил пока было мало. Через неделю с небольшим прошли Жигули, и впереди открылась голая степь с редкими селениями кочевников или оседлых марийцев. Солнце палило вовсю. Ночью, проходя посередине реки, все заметили сполохи в небе и лучи, пронизывающие черное небо вертикально вверх. «Что за чертовщина?» — с некоторым беспокойством спросил Прокопий Попика, с жиденькой бородкой клинышком. «Может, что значит? Вроде знак кто-то нам подает». «Проделки дьявола, атаман!» Истово крестясь, ответил поп, отец Афанасий. «Молиться треба, атаман! Бога стали забывать!» «Так то твое дело, святой отец!» Как-то равнодушно ответил атаман. «Эй, сивобородый!» Окликнул он старого воина, что правил ушкуем. «Ходи сюда!» «Чего изволишь, атаман-посадник?» Недовольно бросил пожилой мужик. «Сполохи узрел!» Кивнул Прокопий на берег, где еще светился столб света. «Обычное дело тут, атаман. Раз восемь сюда ходил и часто такое зрел. Ничего, погаснет скоро. Говорят, что в этих местах золота много зарыто. Так кто-то его стережет, может». «Золото?» — удивился Прокопий, хотя знал байки про такое. «А что? Многие ищут. Как без энтного, атамана? Ищут, да толку нет. Разве что кто-то монетку подберет изредка. Стало быть, золотишко там имеется. Да заколдовано оно. Не дается в руки. Заговорено оно еще давно. Слышал, что какие-то древние люди, казары прозывались, запрятали множество кладов. Спасали, значит, от какого-то князя. Лет 400 назад, может, и больше. Кто считал-то?» «Отец Афанасий, слыхал про такой народ?» «Кажись, был атаман. Да когда-то было. Вот и он такое же молвил. Бесовые огни, атаман!» Перекрестился поп, и за ним последовали остальные. «Вон, погасли проклятые, слава Богу, пронесло!» Отец Афанасий истово крестился, шепча что-то себе под нос. Жиденькая бороденка смешно подпрыгивала. «Борода, а еще будут те бесовые огни!» Продолжал допытывать Прокопий кормщика. «Коль повезет, то узрим, атаман. Однако они всегда показываются сии столбы. Говорят, что ты хаживал до самого сарая Бату, или брешут?» «Не, не брешь, атаман, ходил, бывало. Да давно то было. Все тут исхаживал. Петька атаман мне про тебя сказывал, что сведущ ты на Волге, так?» «А как же, атаман, я много где побывал. Даже в Бухару захаживал. Большой, знатный город, скажу я. Богатый. Сарай тоже не бедный. Как думаешь, сможем одолеть его?» «Как повезет. Однако мне надо править, атаман. Скоро надо свернуть с реки в протоке Ахтубы», — заметил Прокопий. «Иначе у нас могут возникнуть трудности. Монголы обязательно заметят и донесут до сарая». Вошли в Ахтубу уже вечером на следующий день. Караван растянулся на две версты и покинул Волгу лишь в густых сумерках. Паруса убрали и продвигались на веслах, пока последние ушкуи не отошли от реки на пару верст. У костра, что потрескивал и сыпал искрами от тонкого хвороста, Егор расспрашивал мужика, что был десятником. «Все же думаешь, что монголы нас не заметили?» «Обязательно заметят, парень». «Как такое не заметить?» «А донесут в сарай. Этак нас тут всех порубают на куски». «Ты много тут видел конных монголов?» «То-то», — важно произнес, увидев, что Егор отрицательно качнул головой. «Я лишь дважды видел по берегу отряд человек в 10, и те скакали на полночь. Другой отряд маячил вдали, да быстро исчез. Сейчас все монголы в походе на полдня. Да и мы похожи на купеческий караван, что спешит до холодов оказаться в Астрахани и даже перейти Хвалынское море до Дербента». «И ты туда ходил?» — встрепенулся Егор. «Куда там? Лишь слышал байки ходоков туда. Говорят, что знатная земля там». «Интересно тебе слушать, Богдан», — Самому бы все это глянуть хоть одним глазком. Ты еще молодой отрок, Егорка, еще успеешь поглядеть мир. А убьют? Жалко тогда будет, что не успел. Тогда уже ничего для тебя не будет, ни плохого, ни хорошего. Одна душа твоя блуждать станет по свету. Она-то все и узрит. Кто такое знать может? Мудрые люди много чего знают, да не все люду рассказывают. А мудрость завсегда среди людей была. То мы, дурни, ничего не знаем. А люди даже книжки пишут, а в тех книжках много мудрости имеется. А мы читать-то не умеем, олухи. «Да на беса это все нам нужно!» — удивился Егор и подбросил в огонь прутик, отскочивший от костерка. «Значит, нужно, парень. Всегда находится, кто хочет знать больше. А что мы? Попы читают, а нам ни к чему, и так проживем». «Да вроде так оно и есть, Егорка. Да попов мало, а знать все одно охота больше». Сам сказал, что охота глянуть на мир. «Так то глянуть, а читать?» «Нудно уж слишком, думаю». «Просто у тебя нет к такому занятию хотения». «А сам ты, дядька Богдан, тоже ведь читать не можешь». «Не учен я тому знанию, Егорка. А мог бы, да дела все никак не переделаю». «Вот награбим добра в сарае, то будут у тебя рабы, и делать ничего не надо будет. Вот и поучишься, попа какого-нибудь попросишь». «Поздно уже, в юноше. Другим голова занята. Семья, дети, хозяйство. Вовсе не поздно, Богданка. Станешь житным человеком, много знать будешь». «Уважать будут, не то что сейчас. Можно и в Новгород переехать. Ты молодой, тебе можно. А куда мне со всем семейством? Трудно это дело». «Я ж не новгородец», — заметил Егор. «Правда, сам не знаю, где моя родина. Мальцом еще подобрали меня и привезли в Хлынов. Когда-то было, Богдан?» «Да больше 10 лет будет, парень. Помню тебя. А ты что помнишь из своей младенческой жизни?» «Ничего интересного. Бродяжничал, побирался, в монастыри захаживал, от мора по лесам прятался и голодал. Потом меня взяли сюда, тут прижился. Помню, что жил где-то на полдне. Да никак не могу вспомнить». Лишь много тепла летом помню. И яблоки вкусные такие. Здесь ничего такого нет. Вроде где мы сидим, чуть похоже, как в детстве. Хорошо познать свою родину. А я из Новгорода ушел сюда искать добра и жизни вольной. Нашел. Разговор вскоре заглох. Усталое тело требовало покоя и сна. А завтра заново ворочать тяжелые весла и тянуть, тянуть. Знающие люди заметили через пару дней, что вблизи, за большим длинным островом, находится сарай Берке. Его тайно прошли ночью. Даже 2 раза слышали отдаленные голоса людей. Рыбаки, наверное. Рыбалка здесь оказалась знатная. А к обеду был дан приказ остановиться на отдых. Да и то всю ночь гребли, а течение в Ахтубе слишком слабое, чтобы быстро спускаться вниз по реке. К тому же иногда 1-2 лодки садились на мель, приходилось всем миром стаскивать их на глубину. И все же осторожно, но продвигались вниз. Атаманы говорили, что цель похода близка. Конная разведка изредка доносила, что кругом довольно спокойно и угрозы пока нет. Наконец, по каравану оповестили, что завтра перед рассветом должны выйти к сарай Бату, тихо, быстро снять охрану и ворваться в город. Для этого необходимо незаметно высадиться на протоке в отдалении от города и пешими нападать со всей отвагой и натиском. Воины тут же стали готовить оружие, доспехи, запас тряпок на случай ранения. Егор не отставал в этом. Но внутри нарастали беспокойство и тревога. Сердце не успокаивалось до самой ночи. А потом он никак не мог заснуть и лежал на грузе в окружении таких же ушкуйников, что не могли заснуть, волнуясь и переживая. Ближе к полуночи все лодки тронулись на веслах к Сарай-Бату. Шли тихо. Никто не смел разговаривать. Слышалось лишь тяжелое дыхание гребцов и тихий всплеск речной воды под веслами. Путь оказался дальним, некоторые сомневались, что поспеют к рассвету. А он уже засветился неясной полоской поверх зарослей левого берега Ахтубы. Однако среди воинов находились знающие бывалые люди. Расчет был точным, и вскоре показались редкие огни города. По лодкам прошел приказ. Несколько малых лодочек-челноков прытко понеслись дальше. 30 воинов почти без шума сняли стражу, дремавшую у ворот. Раздался свист. Сигнал, что путь открыт. Ушкуи стремительно ринулись к городу. Передние уже высадили десант. С воем и грохотом барабанов ушкуйники ворвались в улочки города. Жители в ужасе разбегались. Их секли саблями, рубили топорами и кололи пиками. Тут же большой отряд бросился к ханским строениям. И лишь успели заметить, как большая группа всадников умчалась к броду, стремясь поскорее вырваться за пределы городских стен и скрыться. Рассвело окончательно, и солнце было готово выплыть и осветить бойню. Множество рабов высыпали на улицы, среди них большинство были русскими. С воплями невольники метались в поисках возможности покинуть ненавистный город, пытаясь переправиться на правый берег. Мелькали фигуры Прокопия, Федора и остальных атаманов. Десяток Богдана тоже крушил все вокруг и уже начал грабить. Редкие стрелы посвистывали в прозрачном утреннем воздухе, уже насыщенном дымом пожара и пылью. Егор, проткнув татарина пикой, заметил, как сотник Ахрумей со стервенением свалил ударом кулака какого-то богатея и рубанул саблей по шее. На него свалилась женщина в прозрачном халате, получившая удар сапогом. Сотник на миг застыл, обернулся и крикнул: «Это баба! Моя добыча! Богдан, поставь охрану!» И умчался дальше. Егор подскочил туда. Черноволосая женщина обернулась к нему. Глаза широко открыты, в них метался ужас. Она сорвала с шеи украшения, протянула Егору. Бледные губы еле слышно проговорили: «На, брать, милость!» Она лежала у трупа татарина, опираясь рукой на окровавленную землю. Егору она показалась ведьмой. Он оттолкнул протянутую руку и бросил, задыхаясь: «Пошла ты!» И выругался. Побежал дальше, вращая головой в поисках очередной жертвы или поживы. И то, и другое было вокруг. Но в это время чья-то наугад пущенная стрела вонзилась в его голень, пробив сапог. Он опять выматерился и, оглянувшись по сторонам, присел на ступеньку домика. Стрела повисла вниз, и было ясно, что ранка чепуховая, но стрелу надо было удалить. Не бегать же с нею по переулкам пылающего города. Вобрав побольше воздуха в грудь, он вырвал стрелу и отбросил от себя. Стянул сапог и стал перетягивать тряпицей сочащуюся кровью рану. Отер ногу от крови, пришлось отрезать голенище от сапога, иначе не натянуть. Потоптался, пробуя. Больно, но терпимо. Вокруг тащили тюки, мешки и корзины. Рабы помогали и тоже старались ударить татарина палкой или подобранной саблей. На берегу росла куча добра, куда постоянно сносили все новые и новые вещи. А город уже со всех сторон горел, дымом заполняя все пространство. Несколько разрозненных групп татарских воинов еще пытались отбиваться от хлыновцев, но их участь была решена. Наконец послышался звук трубы, призывающей воинов на сбор у причалов. Пора было заканчивать грабеж. Хлыновцы с неохотой потянулись к реке, нагруженные награбленным добром. Тащил свой мешок и Егор, прихрамывая и обливаясь потом. «Егорка, ты чего кандыбаешь?» — услышал он окрик приятеля. «То ты и Степка!» «Да вот, проклятая стрела угодила в ногу, теперь болит. Помог бы бедному раненому!» — усмехнулся Егор и сбросил мешок в пыль. «Свое с трудом тащу, Егорка! Да тащишь и ты! Поспеши, а то начальство по голове погладит кулаком! И не ответишь, ха!» Прогнали табун коней. Егор успел схватить одного конька за свисавший повод. «Эй, парень, не велено трогать!» — бросил воин, охранявший табун. «Да вот, приятель, нога у меня прострелена, могу не добраться до своих!» — взмолился Егор. «Ладно уж, бери, вижу, что ранен». Ему даже помогли взобраться на конька и подали мешок. Егор стегнул животное по крупу, и конь пошагал к реке. Кругом носились освобожденные рабы и вопили, чего-то добиваясь. Неразбериха была ужасная. На берегу Егор увидел много лодок, полных людей, что спешили переправиться через реку. Даже тащили за собой коней, помогая им поводом не утонуть от слабости. Ушкуи торопливо наполнялись добром. Хлыновцы суетились, помогали раненым и несли убитых, надеясь похоронить их в тихом месте подальше от города. Егор оглянулся назад, увидел горящий ханский дворец, затянутый дымом, и злорадно усмехнулся. Свой ушкуй нашел уже ближе к полудню. Его отругали, но рана в ноге успокоила Богдана, у которого тоже имелась повязка на голове и была слегка обожжена рука. «Богдан, наши все целы?» — поинтересовался Егор. «Да вот дождались тебя. Еще Алешка лысый не появляется. Мы скоро отваливаем. Боюсь, что не успеет бедняга. Может, тоже ранен и не может приползти, а? Поискать, что ли? Жалко дядьку. Мы с ним почти соседи в Хлынове. Бери моего коня, и пусть кто-нибудь отправляется. У меня нога все сильнее болит. Как бы худо не было. Возьми, промой водой, смочи тряпку самогоном и приложи. Пройдет». Прошла пара часов, и караван вышел на стрежень. А в сумерках Прокопий сделал остановку и собрал атаманов к себе. «Ребята, добыча у нас хорошая оказалась, но я надумал спускаться дальше. Там тоже будет чем поживиться. Тут-то у нас неплохо получилось. Много убитых». Атаманы неуверенно называли потери, а атаман-посадник считал. «Все вполне сносно, ребята. Всего 9 убитых. Так и дальше будем стараться». «А в Хлынов кого отправлять, атаман?» — спросил Федор. «Раненых сотню наберется. Не с ними же тащиться дальше. Надо бы отправлять их домой. Да и добро тоже негоже тащить дальше». «Отправим. Пусть кто попроворнее отберет пару десятков ушкуев, да и людей к ним. Утром пусть и отправляются, но до рассвета. Сарай стоит пройти в темноте». В темноте, с трудом высматривая нужное, атаман Назар все же к полуночи собрал малый караван. Всех распределил по местам и перед рассветом часа за полтора дал сигнал уходить. Все здоровые воины взялись за весла. Торопились, чтобы до света миновать город и уйти от монголов, что могли бы организовать нападение. Ушку Егора наполовину состоял из раненых и нескольких бывших рабов. Сам он прислушивался к боли в ноге и тихо матерился за такую оказию. Один старый воин что-то сделал с раной, но боль не утихала. Это злило. Он жалел, что не попал в число тех, кто продолжил поход. Но делать нечего, должен смириться. С такой ногой его никто бы с собой не взял. Егор оглядел реку. Далеко на горизонте еще можно было заметить дымное марево над городом. Он усмехнулся. Гордость за удачный набег на Татарову затмила неудачу с ногой.